Глава 7. Активация артефакта. Я не хочу изменений, но я к ним готов. Макс. Она меня не ненавидит. Надо же, какое открытие. А я всегда считал иначе. Шагая по дороге и ловя взглядом огни мигающих фонарей, я обдумывал все слова, сказанные в этот вечер. От рассуждений Клары веяло наивностью, которую, казалось бы, время уже давно должно было вытравить. Но, возможно, именно эта бесхитростность, верность своим принципам и отличала Роженскую от остальных. Что ж, родители дали своей дочери прекрасное воспитание, благородное. И дело не в умении вести себя с людьми и не в знании этикета, а в честности и доброте. Мой отец учил меня прямо противоположному, и это не могло не оставить следа. Добравшись до дома, я разулся и сразу же направился в спальню, не останавливаясь, чтобы поговорить с Элиотом, который все так же сидел в гостиной. Он смотрел на меня волком, видно погрузившись в свои нелепые обиды. Если бы этот разгильдяй по-настоящему пожелал свободы и решил добиться чего-то, не используя связи семьи, я бы помог ему. Ведь в свое время нас с сестрой тоже поддержали. Но Элиот не желал ничего, кроме как бесцельно прожигать жизнь. Его устраивало богатство, а вот обязанности и долг, что оно накладывало, нет. Поэтому завтра он навсегда покинет мой дом. Хватит использовать мое жилище как временное убежище, где можно спрятаться. Это раздражает и мешает. Переодевшись и умывшись, я подошел к маг-приемнику, настраивая его на местную станцию. Не то чтобы я любил музыку, главным образом меня интересовали новости, которые передавались каждый час. Время близилось к полуночи. Составив план дел на завтра и так и не услышав ничего интересного по маг-приемнику, все внимание было привлечено к императорской семье, я выключил его. Мы и раньше не часто виделись с сестрой, сказывалась большая разница в возрасте, а теперь было впору договариваться о встрече за месяц, чтобы вклиниться в ее загруженное расписание. Розали покинула дом, когда мне исполнилось 10, и с тех пор мы жили под одной крышей от силы лишь несколько месяцев, когда она первые 2 года приезжала на каникулы из академии. Потом случился грандиозный скандал, и в родительском доме сестра больше не бывала. Даже ее имя в его стенах стало под запретом. Когда я уже собирался лечь в постель, в дверь спальни постучали. «Элиот!» Открыв и прислонившись плечом к косяку, произнес я. «Решил пожелать тебе спокойной ночи». Улыбка парня выглядела подозрительной. «С каких пор ты следуешь правилам хорошего тона?» «С недавних?» — предположил он. Я взглянул на часы. Было поздно. «Если не лягу сейчас, завтра весь день прохожу как вареный». «Чего ты хотел?» Решил я сразу перейти к делу. «Никогда не поверю, что люди способны поменяться за один день. Попрощаться. Я уйду рано утром». Наверное, если бы я не размышлял лишь о том, когда же он уйдет, то заподозрил в его словах подвох. «Хорошо, куда пойдешь?» «Вернусь домой». «Из-за чего уходил?» Ради приличия поинтересовался я. «Да так», — Элиот неопределенно улыбнулся. «Как всегда управляют моей жизнью. Хотя теперь мне кажется, это не так уж плохо. Но ты не попадешь в подобную ситуацию, верно, Максимилиан?» Я тяжело посмотрел на него. «В жизни всякое бывает?» «Да, ты прав», — кивнул он. «Ну, до свидания. Попрощаемся сегодня». «Пока, Элиот». Мы пожали друг другу руки, будто расходились после светского раута. Закрыв дверь, я на мгновение задумался, предчувствуя неладное. Но, отмахнувшись от мимолетного ощущения, забрался в постель. Кто же ждал Роженскую дома? Или она соврала? Хотя какой смысл гадать об этом сейчас? Перевернувшись на бок и выкинув бесполезные мысли из головы, я вскоре уснул. «У вас бывало сумасшедшее утро? Если да, то с моим оно все равно не сравнится. Хотя у меня немало историй, которые можно вспомнить. Даже утро, когда я проснулся на крыше таверны, в которой мы с размахом отмечали начало нового учебного года, не сравнится с сегодняшним. Кстати, то, что я проснулся в окружении золотых голубей под палящим солнцем, как раз заслуга Роженской. До сих пор ума не приложу, как она меня туда затащила. Но золотые голуби — та еще напасть. У этих чудесных созданий особый запах, привлекающий насекомых, и тогда я провонялся им напрочь. Еще пару дней после этого старался лишний раз на улицу не выходить, чтобы избежать стаи москитов, находящие меня повсюду. Не знаю, пожалела ли Клара о своем поступке, но расплата не заставила себя ждать. Но вернемся к нынешнему утру. Я открыл глаза и заморгал, привыкая к яркому свету, льющемуся из просвета между плотными шторами. Голова раскалывалась, будто от сильнейшего похмелья или нескольких бессонных ночей. Сегодня предстояло наведаться в штаб и получить последние указания. Поднявшись, я вышел из спальни, массируя виски. Заклинания, способные облегчить головную боль, существовали, но их применяли лишь опытные целители. Все же умирать или неожиданно становиться слабоумным в мои планы не входило. Хотя Роженская, наверное, порадовалась бы. Спустившись на первый этаж, я направился в кухню, где в шкафчике хранились лекарские зелья. Откровенно говоря, у меня не было нужды жить в столь большом доме, хватило бы квартирки где-нибудь в первом или втором кольце города. Но он достался мне от бабушки, поэтому, чтобы многочисленные комнаты не покрывались пылью, раз в неделю ко мне наведывалась домработница. Потянувшись к шкафчику, я замер, уставившись на браслет на правой руке. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать случившееся. Это... Все стремительно становилось на свои места. И беспричинная головная боль, и подозрительное поведение паршивца. «Дерьма, кусок, Эллиот!» Я в гневе выскочил из кухни в коридор, пуская по дому обыскивающее заклятие, которое вскоре вернулось ни с чем. «Сбежал, зараза!» Я остановился, переводя дыхание и до хруста в костяшках, сжимая ладони в кулаки. Уровень силы подскочил вверх, и если бы я не умел с этим справляться, то, скорее всего, уже отправился бы на поиски гада. А если бы я его еще и нашел, лучше не думать об этом. Спокойно, спокойно. Когда твоя магия нестабильна, невольно учишься сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях. Спустя пару минут, когда опасность миновала, я взглянул на браслет. Подняв руку, попытался его снять, но артефакт, будто чувствуя угрозу, сжался, впившись в кожу, и ладонь стала неметь. Чёрт. Бросив бесполезные попытки, я опустился на пол и, прислонившись спиной к стене, поднял взгляд к потолку. Похоже, никто не шутил, снять его невозможно. Лишь отрубить руку. «Когда я его найду...» Мы отправимся на кладбище его предков, где Эллиот сам себе выкопает могилу. Так сказать, на будущее. Правда, поначалу он об этом знать не будет. Хорошая практика. Лучший способ править мозги, которых, похоже, нет. Мысли о расправе хоть как-то отвлекали от того, что теперь находилось на моем запястье. Подняв руку, я посмотрел на камни души, использованные в артефакте. «Да...» Давно я не оказывался в такой заднице. Но посиделки на одном месте ничем мне не помогут. Надо думать над проблемой, искать способ выпутаться из этой затруднительной ситуации. Для начала необходимо наведаться к мастеру, сотворившему это чудо. Уж он-то должен помочь, особенно учитывая то, сколько денег я ему заплатил. Схожу в штаб, а сразу после займусь артефактом. Надеюсь, эта штуковина на руке потерпит. Оставшееся утро прошло в прежнем режиме. Душ, одежда, завтрак. Магический браслет оставался, на удивление, безжизненным, нервируя меня. Возможно, он еще просто не начал действовать. Скорее всего, так. Некоторым артефактам требуется время, чтобы принять хозяина. Спустившись в прихожую, я подошел к полке с обувью и неожиданно заметил белый клочок бумаги на одной из пар. «Записка? Ну что ж, посмотрим». «В скором времени я женюсь. Родители подыскали подходящую партию. Я подумал, а почему бы тебе не составить мне компанию? Я оказал тебе большую услугу, надев артефакт на твою руку. Наслаждайся, Эллиот. Постскриптум. Ты, наверное, захочешь меня убить, но в то время, когда ты прочтешь записку, я уже буду в поместье родителей с десятками стражников внутри». «У нас на службе пара шестиуровневых магов, поэтому даже не пытайся». Я обулся, вышел из дома и, остановившись на крыльце, перечитал два коротких абзаца. Смяв бумагу в кулаке, просто сжег ее и, раскрыв ладонь, позволил ветру развеять пепел. «Будто репетирую». Я криво улыбнулся. «Как же он боится?» «Правильно. Но мы с Элиотом все равно когда-нибудь встретимся. Даже жаль, что сейчас у меня просто нет времени. Для начала разберусь с работой и артефактом. Глянув на браслет, я плотнее запахнул плащ. Сегодня было прохладно, и отправился в штаб, что находился всего в нескольких улицах от дома. Один из плюсов жизни в первом кольце города — до работы можно дойти пешком. Клара. Утром, побывав на приеме у капитана де ла Торре, мы с Максом доложили о продвижении по делу и о плане дальнейших действий. Это был наш последний визит. Теперь некоторое время наведываться в штаб ни я, ни Дарлинг не сможем, а вся важная информация будет передаваться через посыльных. Макс все время выглядел каким-то отстраненным. Он отвечал на вопросы и проявлял участие, но все же мне хватило лишь взгляда, чтобы понять, его что-то беспокоит. Не то чтобы меня это сильно волновало, но теперь Дарлинг был моим напарником, и его проблемы могли повредить общему делу, ведь так? «Клара, слышал, вам поручили новое задание?» Рядом остановился мой бывший куратор, Дуайт Лин. Мужчине уже перевалило за шестой десяток, хотя на вид ему не дальше 40. Опытный боевой маг, успевший себя показать, он и служил в дворцовой страже, и бывал в качестве разведчика в соседних империях. «Да, лейтенант, мы уже работаем над ним», — по привычке отрапортовала я. Ничего не могла с собой поделать, я слишком уважала этого человека. Дуайт тяжело взглянул на Макса, сидящего рядом. С недавних пор наши столы соседствовали. «Многие были против того, чтобы ставить вас в пару, и тем более поручать самостоятельное дело». Мужчина сложил руки за спиной. «Но я рискнул и высказался «за». Если справитесь со своими разногласиями, из вас выйдут прекрасные напарники». «Неужели он догадался, что мы не ладим?» «Мы постараемся», — отозвался Дарлинг, тоже слушавший моего бывшего куратора. Я кивнула, соглашаясь. «Не подведите». Лейтенант протянул руку и пожал ладонь Макса. Рукав Дарлинга съехал, оголяя запястье. «Что за...» На запястье напарника красовался браслет, и он был очень похож на один из тех артефактов, что нам показывал мастер из вчерашней лавки. Дуайт Лин ушел, а я, не мигая, уставилась на Макса. «Ты во мне дыру просверлишь, Роженская», — несмотря на меня, — укорил Дарлинг. Он принес из библиотеки штаба несколько книг и сразу по возвращении от начальника стал изучать их, порывисто перелистывая страницы. «У тебя на запястье артефакт Славки? Неужели он продал что-то стоящее?» Рука Макса замерла, так и не перелистнув очередную страницу. «Я бы так не сказал». Дарлинг отклонился на спинку стула и захлопнул книгу. «Но тебя это не касается, Роженская». «Что произошло?» Теперь я была уверена, с ним что-то не так. И, скорее всего, это связано с артефактом. «Не суй свой хорошенький носик куда не надо, Клара». Макс разозлился, на его скулах заиграли желваки. «Ладно, мне надо кое-куда зайти. Встретимся через час у той кондитерской». Поднявшись, он вышел из общего кабинета. В любой другой ситуации я бы поставила его на место, но сейчас, смотря на закрывшуюся за ним дверь, не испытывала ни капли злости, лишь легкое беспокойство. Хорошенький носик? Да что же у него приключилось? Похоже, мы становимся настоящими напарниками. Я уже волнуюсь о Дарлинге. Ладно, он не маленький, справится. Меня это и правда не касается. Макс. Браслет жёг, а камни постепенно темнели. Рубиновый цвет сохранился лишь в центре, но его вот-вот грозила поглотить тьма. Гримуары по артефактам, что мне открылись, оказались бесполезны. Каждая магическая вещь уникальна, и подход к ним разный. Сев в карету, я быстро добрался до торговой улицы и, едва не забыв облачиться в иллюзию, вошел в лавку. Зал пустовал. Подойдя к деревянной стойке, я громко постучал. «Да-да, иду», — из глубины дома показался хозяин. «Ах, это вы!» Мужчина встревоженно замер. «Как это снять?» Подняв руку и опустив рукав, я указал на артефакт. Взгляд мастера заметался от меня к браслету и обратно. «Никак. Сам исчезнет, когда используете. Он у вас уже активировался?» Мужчина выскочил из-за стойки, чтобы поближе рассмотреть артефакт. «Значит, эта вещь еще не пришла в действие?» «Нет. По моим подсчетам, ему необходимо несколько часов, чтобы прочесть вашу ауру. Когда камни души полностью почернеют, это будет означать, что он начал действовать. Их цвет вернется, когда ваша вторая половинка вас полюбит». Голос мастера звенел от восторга. Похоже, его изделия редко находят владельцев. Я с холодным спокойствием наблюдал за мужчиной. «А вы уверены, что моя вторая половина окажется девушкой?» Обманчиво тихо, но тяжелым голосом спросил я. Хозяин нервно усмехнулся, распознав угрожающие интонации. «Ну, возможно, вам попадется женщина постарше. Любви все возрасты покорны, ведь так?» Взглянув на меня, он понял, что шутка неудачная, и перестал улыбаться. «Вы утверждаете, что он меня может и к бабке какой-нибудь привести?» Мужчина красноречиво промолчал. «А не покажете мне остальные ваши артефакты? Вчера не было времени их изучить». Я мягко улыбнулся. «Да-да, конечно», — ответил мастер, приглашая вглубь здания. Надолго я в верхней комнате не задержался. Вновь осмотрев скудный ассортимент и ознакомившись со свойствами магических вещей, описанными в их сертификатах, купил чудеснейший медальон-артефакт «Поиск друзей». Он работал не так, как тот, что на мне, хотя определенное сходство имелось. Если его и снять, то только вместе с головой, ну или с туловищем. Изделие заставляло владельца без остановки болтать 8 часов в день до тех пор, пока 100 человек искренне не посчитают его другом. «Вы не пробовали создавать полезные артефакты?» Уже вновь оказавшись в основном зале, поинтересовался я. «Какие-нибудь защитные или лечебные?» «Может быть, бытовые? Зачем пытаться играть с чувствами людей?» Мужчина поморщился. «Кажется, я не первый человек, спрашивающий его о таком». «Лечебные? Защитные? Подобных артефактов много, их используют и забывают. Я же хочу создать то, что по-настоящему поможет людям изменить жизнь, обрести то, чего не хватает, или избавиться от своих недостатков». Речь мастера звучала пылко, но на меня впечатление не произвела. «Люди сами должны справляться с собой и своей жизнью, а не полагаться на какие-то безделушки». Я тяжело взглянул на деревянную шкатулку, где лежала моя покупка. Как только она оказалась в моих руках, я наложил на нее запирающее заклятие, чтобы второй раз не наступить на те же грабли. «Я сам виноват, что оказался в такой ситуации. Но, мастер, если он принесет мне крупные неприятности, то я вернусь сюда и вручу вам подарок. Уверен, вы будете в восторге». Я вновь мило улыбнулся, потрясая шкатулкой. Артефакт глухо стучал о дерево. Хозяин лавки часто задышал и попятился. «Я подумаю, возможно, найду способ его снять», — пролепетал он. «Подумайте, попытайтесь. Я буду благодарен». Повернувшись к мужчине спиной, я покинул лавку. Браслет жёг все сильнее, будто желал оставить след на коже. Терпя боль, я отправился к известному мастеру, у которого нередко делал покупки. Но и он, тщательно изучив артефакт, покачал головой. «Материалы использованы дорогие. Хуже всего камни души. Они расплавят металл и уйдут в плоть, но с носителем не расстанутся». «Даже не представляю, кто мог использовать их в артефакте. Они могущественны, но крайне опасны, поэтому мастера не работают с ними», — пояснил мужчина, обеспокоенно взирая на меня. «Знаете, я могу лишь изготовить артефакт, что чуть ослабит притяжение. Вы еще не чувствуете, но скоро камни доставят вам беспокойство. Если будете сопротивляться, то все лишь усугубится. Я попробую ослабить эффект браслета, но полностью избавить вас от него не смогу. Да, мне бы это очень помогло». Глядя на ненавистный артефакт, я лишь теперь в полной мере осознал, насколько серьезно вляпался. «Он будет дорого стоить». Мастер проницательно посмотрел на меня и потянулся за бланком заказа. «Деньги меня не волнуют. Изготовьте». Опуская рукав, ответил я. «Сколько на это потребуется времени?» «Около 5 дней». Я тяжело вздохнул. «Хорошо, сделайте». Покинув мастерскую, я на мгновение закрыл глаза. Камни в браслете почти почернели, а жжение прекратилось. Теперь он едва ощутимо пульсировал, испуская магические волны. Ладно, справлюсь, и не с таким сталкивался. Из-за визита ко второму артефактору я сильно опаздывал. Роженская снова будет в ярости, надо поторопиться. Но я успел сделать лишь шаг, когда правую руку пронзила резкая боль. На мгновение в глазах потемнело, и в ушах зашумела кровь, заглушив остальные звуки. Мотнув головой, я пошатнулся, но на ногах удержался. Звуки вернулись, нахлынули волной, сбивая с толку. В глазах прояснилось. Мир почти не изменился, за исключением одного. От проклятого браслета тянулась алая полупрозрачная нить, исчезающая среди людей, снующих по торговой улице. Чёрт, как же мне хреново. Сердце стучало быстро и надрывно, дыхание перехватывало. Я вновь зажмурился и тряхнул головой, приводя себя в чувство. Похоже, артефакт начал действовать, даря те самые болезненные ощущения, описанные в его сертификате. Убить он меня не убьет, но помучиться заставит. Грудную клетку будто сдавливали тиски. Это не прекратится, пока я не найду человека, на которого указывает алая нить. Я выпрямился, стараясь не обращать внимания на боль, и, остановив экипаж, направился к кондитерской. Нить от артефакта исчезала в двери кареты, и я даже не пытался гадать, куда же она ведет.